весело вместе зависли. Читаем бабочек мысли. Нас уносит бурлящей рекой. Наш корабль устремлен за звездой. Мы теряем и обретаем. Мы знакомы, мы себя знаем. Поднимай же скорее знамя. Это время очутиться за краем. Превратятся же в крылья все наши страхи. И время бессильно. Мы спускаемся с плахи. Себя сами, эй, толпа, доставай свой кайф.